Глава 35. Лида. Наши взгляды примагничены, а мы будто прикасаемся друг к другу вот так, просто глядя на расстояние. Смотрим, разговариваем без слов. Эмоции во мне сейчас. Целый водоворот того, что не разобрать, не разложить на составляющие элементы. Это сносит. Сбивает все мысли, мешая сосредоточиться. Но, помимо всего, я просто рада, что он наконец-то здесь. Володя медленно шагает ко мне. Прикрывает дверь, и замок тихо щелкает. Но в установившейся тишине тот звучит слишком громко. Каждый шаг Власова для меня как праздник. Ближе, еще ближе. Между нами остается всего ничего, когда он останавливается. А я не выдерживаю растущего напряжения и сама сокращаю расстояние, прижимаюсь к нему. Я больше не могу без него. Не могу и не хочу. Всхлипываю и только тогда понимаю, что сделала эти шаги сама, без поддержки. Хотя этого и не получалось у меня еще ни разу. «Лида, девочка моя!» Слышу низкий голос, по которому я так скучала. «Малышка!» «Прости меня!» Снова всхлипываю, прижимаюсь еще ближе. Чувствую, как мужчина обнимает меня крепче и решаюсь на признание. «Прости, что поверила!» «Пожалуйста, прости, я не должна была!» «Тише! Ну, тише!» Приговаривает Власов. Мягко проводит пальцами по моей спине, а мне от его нежности хочется плакать еще сильнее. «Тебе нужны положительные эмоции, Лида». «Да, просто я... Я же поверила, ошиблась. И если бы не Адам...» «Ну все, все». Тот факт, что Володя не злится на меня, лишь усугубляет мое чувство вины перед ним. Сейчас, оглядываясь назад, я просто не понимаю, как поддалась на такую банальную провокацию. «Девочка моя, подумай о том, что у тебя отличный прогресс. Покажи, как ты ходишь». Он вынуждает посмотреть ему в глаза, улыбается. Я не вижу ни намека на обиду или разочарование. Лишь наоборот, заботу, внимание. Хочется верить, что и любовь. «Я пока только с опорой», — смущенно бормочу. «Ну, я же видел. Давай дойдем до кровати, и ты сможешь отдохнуть». Одно только присутствие его рядом придает мне столько желания сделать все как надо, что я стараюсь изо всех сил. Ноги дрожат. Сегодня у меня уже был сеанс лечебной физкультуры, и усталость дает о себе знать. Но я не хочу признаваться в собственной слабости. Только не перед ним. Пусть и не без труда, но все получается. Володя все время рядом. Страхует меня от падения. А когда я, наконец, присаживаюсь на постель, выдыхаю с облегчением. «Ты большая молодец», — одобрительно произносит он. «Я же говорил, ты все сможешь». Его похвала для меня значит невероятно много. Однако чувство вины все еще зудит под кожей. «Володь, я...» «Нет», — перебивает он меня. «Адам, конечно, рассказал вкратце, что случилось. Но мы не станем тратить время на то, чтобы ты плакала из-за этой ерунды». «Разве ты не злишься?» «На что?» Он вздыхает, приобнимает меня, даря свое тепло. «Тебя предали близкие люди. Это больно, Лида. Я ведь и сам прошел через подобное и понимаю, что вопрос доверия для тебя стоит остро». «Я не успела даже подумать. Просто увидела те фото и... Мне просто не плевать на тебя». Очень тихо отвечаю, боясь собственного признания. «Только благодаря твоему другу...» «Адам, конечно, умеет подбросить дровишек», — фыркает он. «Грубил?» «Я молчу. Пусть Штерн у меня и вызывает настороженность. Я все-таки не хочу обвинять того или как-то вставать между друзьями. Я же не соврала. Он и правда помог мне, удержал и вовремя предостерег от ошибок. Пусть и довольно жестко». «Ясно», — вздыхает Володя. «Ты не злись на него. Он порой... В общем, его частенько заносит, есть такое. Но в душе он неплохой человек». «Его тоже предавали?» «Наугад спрашиваю. Но по реакции Власова понимаю, что, кажется, попала пальцем в небо». «Это долгая история, да и не моя. Неважно, просто не будь к нему строгой. Кроме того, он в свое время очень помог мне». «Хорошо». Покладисто соглашаюсь. «Твоя мать все же сумела до тебя добраться. Это моя вина, Лида. Больше такого не будет. Не думал, что она проявит такую изобретательность». «Дела совсем плохи. Она поэтому так хочет нас рассорить». Володя молчит, затем отстраняется и смотрит мне в глаза. «Что она тебе наговорила?» «Про отца. Что он ей постоянно изменял. Знаешь, у меня было ощущение, что она считает его виноватым в том, что ей пришлось стать вот такой». «Какой? Мерзкой тварью?» «Циничной, живущей собственной выгодой». «Забудь все, что она сказала», — жестко требует Власов. «Думаешь, она соврала про отца?» «Понятия не имею. Вполне возможно, что адюльтеры у него были, и не один. Их брак не был счастливым. Признаю очевидное. И это ужасно. Я не хочу так, как она, чтобы постоянно выгрызать и предавать. Это же...» Взгляд мужчины неуловимо меняется. Словно немного темнеет. А я вдруг понимаю, что одна его рука поглаживает мое плечо, а вторая-то уже двинулась от коленки вверх. «Ты еще молодая, Лида. Веришь в хорошее. И я хочу, чтобы ты как можно дольше оставалась такой. Чистой, нежной девочкой». Власов наклоняется. Еще острее чувствую его близость. И слышу. «Моей девочкой. Мне очень хочется поддаться моменту. Возможно, даже самой поцеловать». Но Володя вдруг отстраняется и добавляет. «Твоя мать дергается не просто так. Ей прищемили хвост, и времени у нее правда маловато осталось. Акции. И это тоже. А еще... У меня для тебя новость, Лида. Ты больше не замужем».